Вернувшись в свой кабинет, он снял генеральскую форму и переоделся в штатское. Подумав немного, снова разделся, повесил костюм в шкаф, надел спортивную форму и спустился в зал. «Товарищ генерал!» — вытянулся перед ним в струнку инструктор-методист. «Добрый вечер, капитан!» — кивнул Вакар и быстро прошел в дальний конец зала, где стояли макивары. Он наносил удары и старался уклониться от многочисленных имитаторов рук и ног, которые стремились ударить его в голову, в плечо, в голень. Его тренированные руки не чувствовали боли от соприкосновения с жесткой деревянной поверхностью макивары. Ноги автоматически совершали мягкие пружинистые движения, уводя его поджарое тело от коварных деревяшек, а глаза цепко держали в поле зрения все источники опасности. Сегодня все изменилось. У Владимира Вакара появился противник. Не безвольная жертва, не спившийся алкоголик, не глупый и доверчивый мерзавец-ракетир, не тихий, ничего не подозревающий бухгалтер, а настоящий противник. Жестокий убийца, знающий, что за ним ведется охота, и стремящийся первым напасть на охотника. Вакар видел, как Ерохин вывел молоденького милиционера на стройку, а вышел без него. Генерал тогда не стал больше преследовать Игоря, а остался возле метро и спустя некоторое время заглянул на огороженную территорию. То, что он увидел, подтвердило его подозрения. Он никому об этом не сказал. По единственной причине, чтобы никто не связал их имена и не открылась тайна трех предыдущих убийств. Еще он боялся, что если Игоря привлекут за убийство милиционера, он, Вакар, не сможет выполнить свой долг перед Еленой и Лизой, и дом снова погрузится в вечный, тягостный и так опротививший ему траур. Вакар бил по макиваре, видя перед собой ненавистное лицо Ерохина. Ему отпущено Еленой 14 дней, из которых 2 уже прошло. Если он не успеет, то может потерять жену, которая в своем маниакальном упорстве обязательно сделает по-своему и наймет какого-то проходимца, который потянет ее за собой на скамью подсудимых. Он должен успеть, — повторял про себя Владимир Сергеевич в такт наносимым ударом и быстрым прыжкам и уходом. Он должен успеть. И теперь он полностью владеет ситуацией. Не ждет покорно, пока Ерохин соберется с ночевкой к своей пассии и ранним утром пойдет по удобному пустырю. Нет, теперь он может взять все в свои руки. Если Ерохин за ним следит, его можно как осла за морковкой отвезти туда, куда нужно, заманить туда, где можно будет, наконец, покончить со всей этой историей. Как следует потренировавшись, Вакар отправился в душ. Стоя под прохладными струями воды, он ощущал приятную мышечную усталость и с удовлетворением отметил, что одышки нет совсем. Генерал Вакар был в отличной форме. Виктор Костыри даже не сразу понял, отчего он проснулся. На светящемся табло электронных часов горели зеленые цифры 4:00. Он снова закрыл глаза и в этот момент услышал звонок в дверь. — Ты чего лежишь? — сонно пробормотала его очередная подружка, переворачиваясь на другой бок. — Уж второй раз звонят. Кого это к тебе черти носят посреди ночи? Костыря быстро натянул трусы, вышел в прихожую и прильнул к дверному глазку. Лестничная площадка была хорошо освещена, и в глазке он увидел искаженное линзами женское лицо. — Кто? — осторожно спросил он. — Открой, Костыль, надо 2 слова сказать, — послышался женский голос. — Открывай, не бойся. Виктор накинул на дверь цепочку и щелкнул замком. Перед ним стояла молодая женщина, с ног до головы затянутая в ярко-алую кожу, густая копна длинных черных кудрей тоже была перехвачена алой кожаной повязкой. Верхние пуговицы на куртке были расстегнуты, ему была хорошо видна висящая на шее толстая золотая цепочка с крупным кулоном в виде цветка. Виктор даже заметил, что один лепесток на цветке был отломан. Женщина не сделала ни малейшей попытки войти в квартиру. Она словно бы даже не замечала, что дверь перед ней удерживается цепочкой. — Слушай, Костыль, — негромко сказала она, — оставь девчонку в покое. У нас с ней свои дела и свои счеты, а ты путаешься под ногами и все время мешаешь. Имей в виду, нам лишние свидетели не нужны. Будешь таскаться за ней, попадешь в очевидцы, а оттуда прямиком в покойники. Обе дорожки короткие, разбежаться не успеешь, они уже кончатся. Усвоил? Костырь оторопело молчал. — И вот еще что, миленький, — продолжала незнакомка, как ни в чем не бывало, — ты, как я понимаю, человек подневольный, как тебе скажут, так ты и сделаешь, поэтому ты передай своему начальничку мои слова, к нему они тоже относятся, а чтобы он тебе поверил, вот тебе моя фотография, пусть любуется перед сном, да пусть запомнит меня получше, не приведи Господь ему еще когда-нибудь мне поперек дороги встать. Она швырнула Виктору под ноги белый конверт, повернулась и быстро побежала вниз по лестнице. Больше всего его поразил тот факт, что он не слышал ее шагов. Она двигалась совершенно бесшумно, как только она исчезла из поля его зрения. Костыре показалось, что она просто растворилась в воздухе.